Виктору Некрасову к его 75-летию. Стихи, написанные до перестройки и гласности. Взлет мысли, гнет судьбы, попойка и стыд, и жизнь плечом к плечу. Куда летишь ты, птица-тройка? Кедрёной матери лечу, и смех, то ли гордый, то ли горький, летит, хоть мы не в ней сейчас. А над Владимирской горкой закаты те же, что при нас, и тот же свет, и люди даже, и тень все та же, как в лесу, и чье-то детство видит так же трамвай игрушечный внизу. А тройка скачет, скоро ухнет, то ли в топь, то ли в чьи-то города, а на московских светлых кухнях остры беседы, как всегда, взлет мысли, боль щиты, могу ли забыть, а тройка влезла в грязь, и гибнут мальчики в Кабуле на ней, к той цели донесясь, к той матери, а в спорах вечность, а тройка прет, хоть нет пути, и лишь дурная бесконечность пред ней зияет впереди. А мы с нее свалились, Вика, в безвинность смыслу вопреки. Что ж, мы впрямь той тройки дикой теперь давно не седоки, и можно жить и верить стойко, что все мы люди стран иных. Но эти мальчики, но тройка, но боль и стыд, что мы без них? А мы сидим и зависть прячем к усталым сверстникам своим. Летят, пускай к чертям собачьим, а мы к черту не летим. И давней нежностью пылая, к столь долгой юности твоей, я одного тебе желаю в твой заграничный юбилей, лишь одного, коль ты позволишь, ни громкой славы новый круг, ни денег даже, а того лишь, чтобы оказалось как-то вдруг, что с тройкой все не так уж скверно, что в жизни все наоборот, что я с отчаяния неверно отобразил ее полет.